Высшее нацистское руководство давно знало, что военного поражения не избежать. Народу по-прежнему внушалась вера в конечную победу. Маленький человек с улицы попадал в ловушку, расставленную министром пропаганды Геббельсом, который лично вещал по радио о грядущем мощном ответном ударе. Совсем скоро фюрер отдаст приказ применить все сокрушающие оружие возмездия. На деле давно стало ясно, что оружие возмездия, дистанционно управляемые ракеты Фау-1 и Фау-2, технически еще не доведено до стадии практического применения. План умиротворения Англии за счет использования этого оружия остался планом на бумаге. Есть в этом и вклад антифашистов. При производстве оружия происходил саботаж. К тому же польские партизаны узнали о работах, которые в глубокой тайне велись в Пенемюнде, где создавалось оружие возмездия. Об этом они по радио передали в Лондон. В августе 1943 года британские королевские военно-воздушные силы подвергли Пенемюнде массированной бомбардировке. После этого производство ракет велось на подземных заводах. Однако возможность большого ракетного удара стала нереальной. Гитлер и его окружение приступили к выработке планов сохранения Германии без окончательной победы. Одно закрытое совещание высших руководителей промышленности, Министерства вооружений и нацистской партии следовало за другим. Самым известным было, пожалуй, совещание, состоявшееся 10 августа 1944 года недалеко от Страсбурга. Речь на нем шла о выживании национал-социалистического движения и его вождей, а также германской промышленности, об укрытии военных преступников, о подготовке подполья, из которого однажды снова можно возродиться. Для этого нужны были деньги, твердые деньги, такие как фунты стерлингов и доллары США. И вот еще в конце 1944 года спецкоманда Заксенхаузена, мастерская дьявола, как ее называл Адольф Бургер, получила приказ включить в свою производственную программу изготовления долларов. После 250 попыток, в неудачу которых внесли вклад и саботировавшие производство узники, в начале января 1945 года были изготовлены первые 24 100-долларовые банкноты, подделки чистой воды. Но уже было поздно. Производство, хотя и было начато, вскоре прервалось. Советская армия находилась уже в опасной близости от столицы Рейха и от находящегося примерно в 30 километрах севернее Берлина концлагеря Заксенхаузен. В конце февраля барак 18-19 пустеет. Энтони Пири, ссылавшийся на исследование «Секрет Сервис», говорит о том, что нацистами было выпущено 5-6 тысяч 100-долларовых банкнот. Для команды заключенных начался самый опасный этап – езда в неизвестное, в конце которой маячила смерть всех 140 человек. 26 февраля 1945 года спецпоезд с узниками и 16 надсмотрщиками, с ящиками, где было тщательно упаковано оборудование, и несколько десятков тысяч банкнот фунтов стерлингов отправился в путь. Ни один из нас не надеялся когда-нибудь живым вернуться домой. Разница состояла лишь в том, что вместо Заксенхаузена нам предстояло погибнуть где-нибудь в другом месте, писал Адольф Бургер. Первой остановкой был пользующийся дурной славой концлагерь Маутхаузен. В конце марта этап оказался в Редельцыпфе, филиале Маутхаузена. Здесь ящики с фальшивыми деньгами были спущены в глубокие штольни. Оборудование смонтировано. 1 мая производство было возобновлено. Но американские войска к тому времени находились в 25 километрах к западу от лагеря. В этот день босс спецкоманды Крюгер с улыбкой распрощался со своими ребятами. «Недели через три вы будете на моем месте, а я на вашем». Эсэсовские палачи неожиданно стали испытывать приступы парализующего страха. Вооруженные автоматами, они еще командовали безоружными заключенными. Было совершено и убийство заболевшего заключенного Зусмана, но не обычным выстрелом в затылок,